Глава 37. Алекс. Так же, как и у Кори, у меня не было слов. Но я дождалась инспектора из органов опеки и, как положено, провела экскурсию. Но без Кори, который должен был подписать документы, отчет был практически спорным. Инспектор, женщина средних лет, была вежлива, но даже не попыталась скрыть разочарование. «Вы не представляете, сколько таких проверок я провожу». Она покачала головой, осматривая комнату, которую мы с Кори обставили для Келли. «Это очень плохо. Такая красивая комната для малышки». После я уже не могла оставаться в этом коттедже. Я схватила сумочку и ключи и поехала к дому своих родителей в Беверли-Хиллз. Уже находясь на их длинной округлой подъездной дорожке, я написала Антуанетте, что не приду на обед в Бельведер. От ответа, который я получила, у меня кровь в жилах застыла. Фил смотрел матч «Доджерс» по телевизору. Сказал, что видел рыжеволосую, которая была вылитая ты. Она поймала мяч и поцеловала какого-то блондина. Я уставилась на свой телефон. Мои пальцы дрожали, когда я печатала. Ты же знаешь, я ненавижу бейсбол. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем пришел ответ. Я сказала Филу то же самое. Но должна же я спросить. Готовишься к вечеринке? Жду не дождусь. Увидимся в пятницу. Я откинулась на спинку сиденья и тихонечко взвыла. Скольким людям Антуанетта рассказала о бейсбольном матче? Что за чёртова буря сплетен ожидала Дрю на нашей вечеринке? Боже, вечеринка по случаю помолвки. И примерка платья сегодня. И цветы уже заказаны. Место проведения забронировано. Залоги внесены еще за несколько месяцев до свадьбы. Ведь семья Гарденер всегда оперативна и подготовлена. В пятницу вечером мы с Дрю предстанем перед друзьями и семьей и сделаем официальное объявление, как будто наша помолвка не была предрешена задолго до этого. Я положила голову на руль, чувствуя, как меня уносят штормом, и я тону, хватаясь за все, что могло бы восполнить зияющую пропасть боли в моем сердце. Я была типом А, Александра дотошная. Александра все по плану. Мной никогда не управляли эмоции. Ни в личной жизни, ни в профессиональной. Но в последнее время вся моя жизнь — сплошные эмоции. Я тонула в них. Кошмары, страх, вожделение, чувство вины. И сильнее всего — Кори, занимающий все мои мысли. Надень свадебное платье снова. Ты поймешь, что ты чувствуешь к Дрю, надев это платье и представив, как идешь к алтарю навстречу ему. Ты поймешь это раз и навсегда. Это был не лучший план, но другого выхода у меня не было. Я поприветствовала своих удивленных родителей за завтраком, сказав им, что останусь у них до пятницы. «Кто против?» «Все за», — мой отец просиял. «Ты же знаешь, что тебе не нужно спрашивать». «Я все еще не могу понять, почему ты не живешь с Дрю», — нахмурилась мама. «Какое заявление вы собираетесь делать, живя порознь 2 недели? Это полный бред». «Мэрилин», — папа вздохнул. «Я же говорила вам, мама», — устало произнесла я. «Мы были вместе много лет. Побыть немного порознь, а затем воссоединиться на вечеринке, как бы узаконивает всю эту глупую историю». «Глупую историю?» Глаза Мэрилин широко раскрылись. «Разве это не глупо? Устроить вечеринку, чтобы объявить о том, о чем все уже знают». «Это не просто объявление, дорогая», — сказала моя мама. «Это празднование новости. Объявление — всего лишь формальность, и, по-моему, довольно приятное. сделать публичное заявление о своих намерениях. Ты в порядке, дорогая? Отец положил свою руку на мою. Выглядишь так, словно тебе немного не здоровится. Я в порядке, папочка. Просто устала. Я поднимусь наверх и немного отдохну. Я начала подниматься по лестнице, но остановилась. Кстати, как вам Палм Спрингс? Моя мать поджала губы. Жарко, как в печи. Как твой отец сыграл 18 лунок, не свалившись от солнечного удара, выше моего понимания. Папа добродушно закатил глаза. Я мог бы сыграть еще 18. Он подмигнул мне. Ладно, возможно, только 9. Я не улыбнулась ему в ответ. Я подбежала к нему и обвела руками его шею. Ты береги себя, папочка. Я не знаю, что буду делать, если с тобой что-то случится. Ну, спасибо тебе, милая, сказал он, удивленно рассмеявшись. Но не беспокойся обо мне. Я здоров, как бык. Таким и оставайся. Я поцеловала его в щеку, а затем обняла маму. И ты. Я так сильно люблю вас обоих. Я отвернулась, не понимая, что на меня нашло. Мне нужно было поспать. Целых 8 часов без кошмара. Может, моя старая кровать позволит мне это. «Не забудь, у нас примерка в 2 часа!» Мама крикнула мне вслед, когда я направилась в свою комнату. «Я знаю», — вздохнула я. В бутике Каролина Эррера я надела потрясающее свадебное платье в стиле русалки, которое выбрала несколько месяцев назад. Простое элегантное шелковое платье, которое было уникальным благодаря широким шифоновым лентам. Они изящно обвивали лиф и талию, а затем мягкими волнами спускались ниже колена. Когда мы впервые выбрали это платье, мама хотела что-то более нарядное, с большим количеством кружева, бисера, шлейфа. Но когда я в этот раз вышла из примерочной, ее глаза наполнились слезами, хотя она и пыталась сдержаться. «Да, оно тебе идет. Довольно милое, не так ли?» Она осторожно шмыгнула носом. «И, конечно, твои волосы будут собраны в элегантную прическу». «Я бы предпочла их распустить». «Чушь! Твои рыжие волосы будут выглядеть слишком экстравагантно с таким платьем. Не так ли, Энни?» Консультант дала свой умелый, уклончивый ответ, который вполне удовлетворил Мэрилин, не оскорбив меня. «Это моя вина, моя ирландская кровь», — призналась моя мать, обращаясь к Энни. «Рыжие волосы, о, моя дорогая, ты бы видела мою маму. Мне повезло, что рыжий обошел меня стороной». «Ты немного прибавила в весе с последней примерки», — заметила Энни, шнуруя корсет. «Александра», — удивилась моя мать. «Нет, ты выглядишь потрясающе», — сказала Энни. «Стройная, но с формами. Такое платье предназначено для того, чтобы подчеркнуть такую фигуру, как у тебя». Я рассматривала себя в зеркале, пока консультант и моя мама обсуждали подробности свадьбы, а затем ворковали над платьем. Потрясающим платьем, созданным легендарным дизайнером. Любая невеста была бы на 7-м небе от счастья, надев такое великолепное платье. Я все сделала так, как и планировала. Представила, как надеваю это платье и иду навстречу Дрю и нашему совместному будущему. Я ожидала, что почувствую прилив любви или волнения, или хотя бы страха, или сомнения, или неуверенности. Я ничего не почувствовала. Совсем ничего. Когда я переодевалась, зазвонил мой сотовый. «Эббит, в чем дело?» «Ты должна приехать. Сейчас же!» — сказал мой ассистент низким, но взволнованным голосом. «Монро здесь! Истерит! Партнеры в панике! Лоусон хотел, чтобы я позвонил тебе. И хоть он и не использовал слово «умолять», я могу читать между строк». «Они хотят, чтобы я вернулась сейчас?» Они хотели, чтобы ты вернулась еще вчера. Лоусон, Дуни и Гарденер. Гарантирую. Я прикусила губу. Это хорошо. Еще один шаг к стабильному будущему. Я еду. Я повесила трубку и сказала маме, что я нужна на работе. «Я так рада это слышать», — ответила Мэрилин. «Мне не нравилась вся эта история с отпуском. Создавалось впечатление, что они тебя использовали». Я хотела сообщить ей, что могу стать партнером, но почему-то промолчала и просто отвезла ее домой. В Лоусон и Дуни я вошла со странной смесью волнения и страха, скручивающих мой живот. Я была одета не совсем по-деловому. Темно-синие джинсы, изумрудно-зеленая блузка без рукавов и туфли на плоской подошве. Я распустила волосы. В последнее время я часто распускала их. И должна признать, что моя мама была права. Они были немного экстравагантными, огненно-красными, густыми и струились до середины спины. Они отросли за то время, когда я была занята работой, не обращая на них внимания. Я могла бы переодеться в костюм и собрать волосы, но ведь партнеры сами вышвырнули меня с работы на 3 недели. Я подумала, что не помешало бы напомнить им, в присутствии Монро, об этом факте. Эббет и Кейтлин, моя секретарша, встретили меня у главного входа в спешке, как фанаты, пытающиеся получить автограф. Они синхронно разговаривали и на ходу совали мне в руки бумаги. «Они в главном конференц-зале», — тараторил Эббет. «Я сказал им, что ты придешь, и они остановили Монро какой-то дорогой выпивкой и белугой. Но ситуация напряженная, действительно напряженная. «Это то, что Кристофер делал по этому делу с тех пор, как ты ушла». Кейтлин протянула мне стопку бумаг. «Не так уж много, так как мистер Монро был довольно несговорчив». Эббет протянул мне другую папку. «Я собрал информацию о состоянии дел от других адвокатов, которые вели другие твои дела, пока тебя не было. И картина не очень приятная. Никто из твоих клиентов не рад, что начальство дало тебе отпуск. Никто». «Спасибо, ребята», — поблагодарила я, когда мы прибыли в главный конференц-зал. «Я возьму все в свои руки». Секретарша мистера Дуни чуть не расплакалась, встречая меня. «О, слава богу, они ждут тебя». Вооружившись документами, которые передали мне Эббет и Кейтлин, я глубоко вздохнула и вошла в конференц-зал. Реджинальд Монро, явно немного расслабившийся после скотча стоимостью $70 за стакан, которым его угощали партнеры, развел руками, увидев меня. «Черт побери, джентльмены!» «Кто, наконец, опомнился и призвал этого ангела милосердия с небес, чтобы спасти ваши жалкие задницы?» Он усмехнулся, опрокинул в себя остатки своего напитка и поднялся на ноги. «Мисс Гарденер!» «Мистер Монро, рада снова вас видеть». Ложь соскользнула с моего языка, как масло. Я сухо поздоровалась со своими боссами, едва взглянув на Дуни, но одарив Джона Лоусона едва заметной улыбкой. Затем я снова повернулась к своему клиенту. «Как дела?» — спросила я, пытаясь уколоть мистера Дуни. Я прекрасно знала, что теперь Монро поделится со мной и с ним еще одним разносом, который они получали всю неделю. И я была права. Монро разглагольствовал целых 5 минут, приправляя свои жалобы смешками, глотками скотча и неаккуратными покусами хлебцев с икрой, в то время как я внимательно слушала. Я была сосредоточена исключительно на нем, кивая головой и фыркая от смятения, когда это было необходимо. «Да, я понимаю, что вы расстроены», — сказала я, когда он сделал паузу, чтобы перевести дух и выпить еще бокал. «Кристофер Аптон — первоклассный адвокат, но взяться за дело на полпути — сложная задача». «Первоклассный?» — Монро фыркнул. «Это так называется полный идиот?» Он сделал последний глоток и взял свой пиджак. Его водитель, Огромный лысый мужчина в темном костюме, стоявший в углу, как статуя, помог ему одеться. «Она здесь, так что моя работа выполнена», — обратился Монро к моим боссам. «Настала ваша очередь выполнить свою работу и вернуть мое дело в нужное русло. То, что произошла аннуляция судебного процесса, — это плохо. Но мисс Гарденер следовало дать шанс загладить свою вину передо мной. Вместо этого вы взвалили мне на шею этого парнишку Аптона». Он бросил на меня прощальный взгляд, от которого меня словно ударило током. «Я прощаю тебя и снова нанимаю. Только не иди и не становись заложником в салоне красоты или еще где-нибудь». Он посмеялся и насмешливо поклонился. «Миледи, джентльмены». Никто не ответил, и когда он ушел из кабинета, словно вышел ядовитый пар. Я медленно обернулась и посмотрела на партнеров. Дуни сидел за столом для совещаний. Лоусон расхаживал, как обычно. «Я не собираюсь ходить вокруг да около», — сурово начал мистер Дуни, прочищая горло. «Чего ты хочешь? Полноправное партнерство? «Оно твое, Алекс», — сказал Джон. «Но не только из-за Монро. Я был бы горд иметь тебя в качестве партнера за твою проницательность и профессионализм в каждом деле». Я не сомневалась в том, что он говорил искренне. Джон Лоусон был хорошим человеком. Просто его комплимент прозвучал весьма кстати. Дуни поставил локти на стол и постучал пальцами по подбородку. «Мы можем обсудить детали партнерства с бухгалтерами и составим пакет, который, я думаю, вы сочтете более чем адекватным. А пока нам нужно, чтобы вы сегодня же взялись за дело Монро. Нужно многое наверстать. Я надеюсь, что вам потребуется не так уж много времени. Уверен, вы справитесь». Это совсем иное заявление, нежели то, что было несколько недель назад, мистер Дуни. Сухо сказала я. «Я удивлена переменой вашего мнения». «Не прикидывайтесь, мисс Гарденер». Дуни поджал губы. «Победителю не подобает злорадствовать. Простого шаха и мата достаточно». «Я очень надеюсь, что ты обдумаешь нашу позицию», — сказал Джон, прочистив горло. «Пакет, который мы готовы тебе предоставить с лихвой, компенсирует любые недоразумения, возникшие в связи с твоим отпуском, и совершенно развеет любые сомнения в нашей вере в тебя». Он имеет в виду соглашение о разделении бизнеса, которое будет стоить того, чтобы я осталась с ними. Величайший золотой парашют. Я сделала глубокий вдох, пытаясь не показывать эмоции. «Я ценю это, мистер Лоусон». «Очень хорошо». Мистер Дуни встал. «Я вижу, мистер Маджет предоставил вам материалы, необходимые для возобновления работы по Монро. Мне не нужно предупреждать вас, что потребуется работать ночами и по выходным, чтобы наверстать упущенное. Я не знаю, насколько продвинулся мистер Аптон, учитывая, что ему, без сомнения, препятствовал клиент, но предполагаю, что не особо далеко. Итак, он протянул мне свою костлявую руку. Надеюсь, мы договорились?» Ночи и выходные. 70-часовая рабочая неделя и никакой личной жизни. Никаких свиданий с семьей, никакого блошиного рынка, никаких бейсбольных матчей. Моя хладнокровная уверенность улетучилась от внезапного прилива боли, пронзившего мое сердце. Я не пожала руку мистера Дуни. Моя рука слишком сильно дрожала. «Я... Это очень щедрое предложение, но мне нужно время подумать. Если бы вы могли пока оставить все как есть, я была бы вам очень признательна». Напряженная улыбка мистера Дуни спала с лица точно маска. «Алекс», — начал Джон, но я двинулась к двери. «Простите, мне просто нужно время подумать. Спасибо». Дуни волком посмотрел на своего партнера, словно говоря: «Сделай что-нибудь». Джон только поднял руку. «Можешь не торопиться, Алекс. И увидимся в пятницу. На вечеринке. Как раз мы подготовим пакет для тебя. Я надеюсь, ты сочтешь это достойным подарком». Он улыбнулся, но улыбка была натянутой, а глаза буквально умоляли меня проявить милосердие. Ради него я выдавила из себя улыбку. «Уверена, что я... Да, вечеринка. Вечеринка. Боже, помоги мне. Что же мне делать?»